Глава 15. Май 1968. Старики просто на ушах стоят. Когда директриса попросила меня организовать карнавальную мастерскую, я подумала: «Ну, хоть отдохну, 2 часа посижу на стуле в свое удовольствие». Ага, как бы не так. На первую встречу мастерской я притащила материалы: пряжу, ткань, папиросную бумагу, картон, и раздобыла каталоги карнавальных костюмов, чтобы подопечным было откуда черпать идеи. Бабульки, листая страницы, впали в полнейший восторг и стали выбирать костюмы, которые понравятся детям. Дедушки высказывались по каждому поводу и ни с чем не соглашались. Стоял жуткий шум, и неразбериха творилась хуже, чем у мелкоты в детском саду. Если бы не Ромен, они бы так до сих пор и не решили, кто во что нарядится. Но вот когда я узнала, что подготовкой карнавала буду заниматься с ним в паре, то страшно разозлилась. Он слишком высокий, слишком толстый, слишком добрый. Все слишком. К тому же после аварии мне вообще тяжело общаться с людьми. Когда я впервые привела домой Жюстин, папа ляпнул что-то вроде: «О, как я рад с тобой познакомиться! Маргарит к нам никого не приводила с тех пор, как...» Ну и умолк. Ясное дело, я никого не приводила, ведь у меня теперь и друзей-то толком нет. Кроме разве что друзей в соцсетях, но они не считаются. Как и те, с которыми просто здороваешься и прощаешься, когда встречаешь в лицее. Я только один раз попыталась подружиться с девочкой, но обломалась. Мы с ней пошли в парк рядом с библиотекой, и через 5 минут она у меня спросила, как бы между прочим, зачем я ношу парик. Это просто для стиля или есть какая-то более стрёмная причина? Лицо у нее при этом было такое, как будто она заранее наслаждается тем, что я ей сейчас расскажу. Вот мерзость. С тех пор я не очень-то доверяю людям. Только со старичками могу немного расслабиться. Они ни о чем не спрашивают. То ли из вежливости, то ли догадываются, что мне не слишком приятно говорить на эту тему. А может, им просто плевать. Так или иначе, ни один из них ни разу не спросил у меня про волосы. Ну а от Ромена я все-таки решила держаться на безопасном расстоянии. Только в этом особенной надобности не было, потому что он меня вообще не замечал. Ему достаточно было просто явиться с этим его лицом невозмутимого великана, и старушки уже пищали от восторга. В тот раз ему хватило 30 секунд, чтобы разрулить ситуацию. «Так, все идеи записываем вот на эту доску», — объявил он, взмахивая фломастером, как рыцарь взмахнул бы шпагой. «Чур, я вижу шарф Гарри Поттера!» — одновременно выкрикнули близняшки. Они посмотрели друг на друга, и Элизабет нахмурила подведенные брови. «Гарри Поттером буду я, а ты можешь быть Роном или Гермионой!» «Ну нет!» — возмутилась Денис. «Почему всегда ты должна быть главной?» «Значит так», — перебил их Ромен. «Никакой проблемы нет, пускай будут 2 Гарри». И написал на доске «Гарри Поттер». «Мы обожаем эту книгу», — начала Элизабет, и не думая больше спорить. «Нам внук про нее рассказал», — миролюбиво закончила Денис. «Кто займется плащом?» Взметнулись руки, и 4 бабульки сказали, что они непревзойденные швеи. «Всем найдем работу», — пообещал им Ромен. Наконец, список был готов. Старушки забросили тему чудовищ, потому что у них появилось много других идей. Вот что было на доске: новогодняя елка, овца, Бэтмен, бретонский крестьянин. Интересно, как выглядит бретонский крестьянин? Гроздь винограда, Дед Мороз, Снегурочка. Все шло хорошо, пока 2 старушки не поспорили из-за разницы во взглядах на манеру шитья. Случился конфликт. «Сначала надо построить выкройку», — говорила одна. «Можно просто взять за образец платье той, кому шьёшь костюм», — говорила другая. «Мадам, я, между прочим, была профессиональной портнихой. И что с того? Ведь с моим методом дело пойдет гораздо быстрее, старая кошелка. Вот так, значит, себя ведут профессиональные портнихи». В какой-то момент стало понятно, что бабульки сейчас начнут сражение на вязальных спицах, но смертоубийство предотвратил твердый голос: «Тайм-аут!» Ромену даже тон повышать не пришлось. Все равно голос прозвучал ужасно внушительно. Я и не подозревала за ним такого таланта. Ну и все остальные уставились на него в изумлении, не только я. «Не надо нервничать», — сказал он. «Предлагаю каждой из вас сшить по костюму тем способом, который вы предпочитаете. Я уверен, что оба выйдут отлично». Бабульки сразу успокоились, заключили перемирие, и все наладилось. Старушки, которые не хотели наряжаться в карнавальные костюмы, взялись помогать в их создании, и работа распределилась более-менее поровну. «Возможно, я ошибаюсь», — прошептала мне Виолет. «С первого взгляда и не скажешь, но, похоже, парень знает, как повести за собой войско». «Ну да, он неплохо выкрутился. Но меня не так-то легко впечатлить. Я еще не была готова менять о нем мнение». В последующие дни все усердно трудились. Обстановка стала поспокойнее. Большинство старушек, довольные тем, что у них появилась цель, со всей серьезностью принялись за дело. А остальные просто с удовольствием сидели с ними рядом, болтали и давали советы. «Она решила ничего не делать и явиться на все готовенькое», сказала Виолетта мадам Бассон, которая медленно восстанавливалась после падения. Можно было подумать, будто Виолет ворчит, но я прекрасно видела, как она рада, что Палет чувствует себя лучше. Что же до Альбана, то он по-прежнему сидел в своем кресле с потухшими глазами. «Пусть побудет среди людей, ему полезно», — заявил Жорж, устраивая кресло в углу. «Совершенно с вами согласен», — поддержал старичка Ромен, усаживаясь на табурет, который жалобно заскрипел под его огромным телом. Я бросила на него скептический взгляд, он же ограничился тем, что посмотрел на меня ничего не выражающими глазами. Невозможно догадаться, о чем он думает. Он наверняка классно играет в покер. Я повернулась к нему спиной. Плевать я хотела на этого типа. Если исключить необходимость постоянно терпеть его присутствие, руководить мастерской мне нравилось. Глоток свежего воздуха среди безумных рабочих будней. Патрисия в последнее время придиралась ко мне еще больше, чем обычно. Почти постоянно в чем-нибудь упрекала. Вечно я все делаю слишком медленно и недостаточно хорошо. «Патрисия слегка на взводе, да?» — спросила меня Виолет. «Моя бабулечка — настоящий телепат, это же надо!» Я попыталась увернуться и сменить тему разговора. «У меня не получается», — сказала я, протягивая ей лоскут фетра. Своими немного скрюченными пальцами Виолет показала, как закрепить лоскут с помощью клея для ткани. «Пришивать не обязательно, я всегда делала как быстрее». «В вашей глуши что, тоже устраивали карнавалы?» Я прикусила язык, но было поздно. «Надо мне следить за словами». К счастью, она совсем не обиделась и объяснила. «Я каждый год готовила карнавал с учениками, так что костюмов за свою жизнь переделала целое море». Благодаря инструкциям Виолет, очень скоро плоская шапка у меня в руках приобрела объем. Я мастерила фиолетовый головной убор для костюма «Грозди винограда». Мне вспомнились все отвратительные задания по труду, которые приходилось выполнять в коллеже. Вот бы наша училка сейчас обалдела. Но Виолет вернулась к прежней теме. Персоналу, похоже, приходится нелегко. Я опустила фетровый пирожок на стол. «А вы, я смотрю, умеете настоять на своем». Она подняла на меня свои голубые, почти прозрачные глаза. Когда встречаешься с ней взглядом, кажется, будто погрузился в глубокий колодец, наполненный мудростью, из которого так просто не вынырнешь. «Я здесь уже больше месяца. Я не глухая и не слепая. Я прекрасно вижу, что дела в Бель-Эйр идут не очень. Ведь это заведение далеко не низшего пошиба, и все же ощущение такое, будто тут не хватает персонала». Несколько секунд я боролась с искушением все ей откровенно рассказать. Мне бы очень хотелось признаться, в каком адском ритме нас вынуждают работать, поделиться тем, как мне обидно, что на каждого подопечного катастрофически не хватает времени. Высказать вслух все свои сомнения и страх, от которого скручивает живот, страх, что я все-таки с самого начала ошиблась с выбором. Но я промолчала. «Да, мы стали очень близки». И да, я чувствовала, что она готова выслушать все, что я захочу ей рассказать, но, как ни крути, она была пациенткой, и я не имела права с ней откровенничать. Она немного подождала, наблюдая за мной своими прозрачно-голубыми глазами, и снова принялась за рукоделие. «Если что, о своем недовольстве всегда можно заявить», — сказала она. «Как будто кто-нибудь станет нас слушать», — вырвалось у меня. «Вы, может, и в Деда Мороза верите?» Она, как ни в чем не бывало, улыбнулась и сказала. «Можно устроить манифестацию. Я, если хотите знать, участвовала в мае 68-го». И она сосредоточилась на работе, будто не заметив, что за нашим разговором с интересом следят все собравшиеся.